«Эй, крутаните, мистер! На счастье колесо судьбы! Превратите центы в доллары! Все зависит от этого колеса! Попытайте счастье! Один маленький десятицентовик, и колесо закрутится!» И Джонни повернулся на звук его голоса. «Джонни? Я бы попытал счастье», — как он выразился. Он улыбнулся ей. «Ты не против?» «Нет, пожалуйста, только недолго». Он снова взглянул на нее с таким задумчивым выражением, от которого ее охватила странная слабость. Одновременно промелькнула мысль: «Как-то у нас все получится». В животе у Сейры что-то перевернулось, к горлу подступила тошнота, и ее неожиданно повлекло к нему. «Я не задержусь». Он посмотрел на хозяина заведения. Аллея перед павильоном почти совсем опустела, стало прохладнее, так как нависавшие облака рассеялись. Все трое выдыхали струйки пара. «Попытайте счастье, молодой человек». «Да». Когда они приехали на ярмарку, Джонни переложил все деньги в маленький нагрудный кармашек. И теперь он вытащил из него то, что осталось от $8, $1.85. Игральная доска представляла собой полосу желтого пластика, на которой в квадратах были нарисованы цифры и комбинации. Она выглядела как поле в рулетке, но Джонни тут же заметил, что в Лас-Вегасе такие комбинации привели бы игроков в уныние. Ставка на серию цифр при выигрыше лишь удваивалась. Две цифры, 0 и двойное 0, давали выигрыш хозяину. Джонни сказал об этом, но хозяин только пожал плечами. «Поезжайте в Вегас, если хотите, вольному воля». Но у Джонни в этот вечер было слишком хорошее настроение. Все началось довольно неудачно из-за маски, но затем пошло прекрасно. По правде говоря, это был его лучший вечер за много лет и, может быть, лучший в жизни. Он взглянул на Сейру. Она была возбуждена, глаза блестели. «Что скажешь, Сейра?» Это отряхнула головой. «Для меня эта игра все равно, что греческий. Что нужно делать? Поставить на номер. Либо на красное-черное, либо на чет-нечет. Либо на серию из 10 цифр. Выигрыши разные». Он взглянул на хозяина, который ответил ему отсутствующим взглядом. «По крайней мере, должны быть разные». «Ставь на черное», — сказала она. «Как-то более волнующе, правда?» «Черное», — сказал Джонни и бросил десятицентовик на черный квадрат. Хозяин уставился на монету, одиноко лежавшую на игральной доске, вздохнул. «Круто взял, ничего не скажешь», и повернулся к колесу. Джонни рассеянно поднял руку ко лбу. «Стойте», — быстро сказал он, и кинул один из своих четвертаков на квадрат с цифрами 11-20. «Уверены?» «Уверен», — сказал Джонни. Хозяин крутанул колесо, и оно завертелось в кольце из лампочек. Черный и красный цвет слились в одно. Джонни рассеянно потерял лоб. Колесо стало останавливаться, и теперь было слышно, как с размеренностью метронома пощелкивает маленькая деревянная трещотка, скользя мимо шпилек, разделявших номера. Она дошла до 8, затем до 9, остановилась было на 10, но проскочила на 11 и, щелкнув напоследок, окончательно успокоилась. «Дама проигрывает!» «Джентльмен выигрывает», — сказал хозяин. «Джонни, ты выиграл!» «Похоже, что так», — сказал Джонни, в то время как хозяин доложил два своих четвертака к его монете. Сейра издала легкий вскрик, едва успев заметить, как хозяин смахнул десятицентовик со стола. «Я же сказал, это мой счастливый вечер», — проговорил Джонни. «Один раз везение, два раза счастье», — заметил крупье. «Эй-эй! Давай, Джонни!» — сказала Сейра. «Хорошо. Мне на тот же номер». «Запускать?» «Да!» Хозяин снова крутанул колесо, и пока оно вертелось, Сейра тихонько прошептала: «А они не жульничают с этими колесами?» «Было дело, а теперь власти их проверяют, так что приходится полагаться исключительно на везение». Колесо замедлило вращение и щелкнуло напоследок. Стрелка проскочила 10 и вошла в поле Джонни, замедляя бег. «Давай, давай!» — закричала Сейра. Двое подростков, шедших к выходу, остановились посмотреть на игру. Деревянная трещотка очень медленно миновала 16, затем 17 и остановилась на 18. «Джентльмен снова выиграл!» Хозяин добавил еще 6 четвертаков к кучке Джонни. «Ты богач!» — воскликнула Сейра и поцеловала его в щеку. «Тебе везет, парень!» — с готовностью согласился хозяин. «Никто не бросает такую везуху!» «Эй! Ставить опять?» — спросила Джонни Сейру. «Почему нет? Давайте! Давайте!» — сказал один из подростков. На куртке у него был значок с Джимми Хендриксом. «Этот тип ободрал меня сегодня на $4. Хотел бы я посмотреть, как его вздрючат». «Тогда ты тоже», — сказала Джонни Сейре. Он дал ей одну из 9 монет, лежавших столбиком. После короткого колебания она положила ее на 21. «Отдельные цифры при выигрыше оплачиваются 10-1», — явствовала из правил. «Продолжаешь, парень?» И Джонни глянул на 8 четвертаков, лежавших столбиком на доске, и стал потирать лоб, будто чувствовал приближение головной боли. Внезапно он смел с доски четвертаки и потряс ими в сжатых ладонях. «Нет! Крутите для дамы, я посмотрю!» Она удивленно посмотрела на него. «Ты что, Джонни?» Он пожал плечами. «Так, предчувствие!» Крупье закатил глаза, как бы говоря: «Боже, дай мне силы вынести этих дураков», и вновь запустил свое колесо. Оно повертелось, замедлило ход и остановилось на двойном зеро. «Мой номер!» «Мой!» — пропел хозяин, и четвертак Сейры исчез в его переднике. «Это честно, Джонни?» — Сейра была задета. «Зеро и двойное зеро дают выигрыш хозяину. Ты хитро сделал, сняв свои деньги с доски». «Пожалуй». «Ну что, крутить дальше или я пошел пить кофе?» — спросил хозяин. «Крутите», — сказал Джонни и выложил свои четвертаки двумя стопками по 4 на третий сектор. Пока колесо жужжало в кругу своей клетки, из лампочек Сайра, не поднимая глаз от вращающегося поля, спросила Джонни: «Сколько в этом заведении можно заработать за вечер?» Между тем к подросткам присоединилось 4 пожилых людей, 2 мужчин и 2 женщины. Крупный мужчина с виду рабочей стройки сказал: «От 500 до $700». Хозяин снова закатил глаза. «Вашими бы устами», — проговорил он. «Ладно, не прибедняйся», — сказал мужчина, похожий на строителя. «Лет 20 назад я работал в такой лавочке. От 5 до 7 сотен за вечер, 2 косых по субботам, запросто, и это без всякого жульничания». Джонни следил за колесом, которое сейчас вращалось достаточно медленно, так что можно было различить отдельные цифры, когда оно пробегало мимо. Промелькнуло одно зеро, другое, затем медленнее первый сектор, еще медленнее второй. «Хорошего понемножку», — сказал один из подростков. «Подожди», — произнес Джонни как-то странно. Сайра взглянула на него. В его добродушном лице вдруг появилась жесткость. Голубые глаза потемнели, стали чужими и далекими. Стрелка остановилась на 30 и замерла. «Игра продолжается, игра продолжается», — тоскливо пропел хозяин, а небольшая толпа позади Джонни и Сейры издала радостный крик. Мужчина, похожий на строителя, хлопнул Джонни по спине, да так, что тот покачнулся. Хозяин полез под прилавок, достал из сигарной коробки 4 монеты и бросил их рядом с 8 четвертаками Джонни. «Может, хватит?» — спросила Сейра. «Еще разок», — сказал Джонни. «Если выиграю, Этот парень оплатит нам ярмарку и твой бензин. Если проиграю, мы потеряем всего $0.5 или около того». «Эй!» — пропел хозяин. Он приободрился и вновь затараторил. «Ставьте, где хотите. Приходи, не стесняйся, этот спорт не для зевак». Крутится-вертится колесо, где остановится, не знает никто. Мужчина, похожий на строителя, который назывался Стивом Берхардом, положил доллар на счет. «А ты что, парень?» — спросил хозяин у Джонни. «Оставляешь на том же месте?» «Да», — ответил Джонни. «Ох, дядя!» — сказал один из подростков. «С судьбой играете?» «Наверное», — сказал Джонни, и Сэра улыбнулась ему. Берхард оценивающе посмотрел на Джонни и вдруг переставил свой доллар на третий сектор. «Чем черт не шутит?» — вздохнул подросток, сказавший Джонни, что тот играет с судьбой. Он переложил 50 центов, которые они наскребли с приятелем, на тот же сектор. «Все яички в одной корзинке», — пропел хозяин. «Не передумаете?» Игроки стойко молчали, двое чернорабочих подошли посмотреть игру, один из них с подружкой. Теперь перед колесом судьбы уже собралась довольно большая компания. Хозяин сильно крутанул колесо, за его вращением наблюдали 12 пар глаз. Сэра поймала себя на том, что смотрит на Джонни. Какое чужое у него лицо в ярком и в то же время загадочном свете. Она вновь вспомнила о маске Джекиль и Хайд, чет и нечет. У нее опять забурчало в животе, она почувствовала легкую слабость, колесо замедлило бег и начало щелкать. Подростки стали кричать, как бы подталкивая его. «Еще немного, крошка!» — уговаривал Стив Берхард. «Еще немножко, дорогое!» Колесо дощелкало до третьего сектора и остановилось на 24. Толпа снова издала радостный возглас. «Джонни, ты выиграл! Ты выиграл!» — закричала Сейра. Хозяин неприязненно присвистнул сквозь зубы и выплатил выигрыш. Доллар подросткам, 2 Берхарду и $12 Джонни. Теперь перед Джонни лежали на столе $18.